Деникин Антон Иванович. Поход на Москву. Москва, военный сдат, 1989 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. В книге публикуются главы из пятитомного сочинения, издававшегося в Париже, одного из главных руководителей белогвардейщины, ставленника Антанты в годы Гражданской войны и военной интервенции в России, генерал-лейтенанта царской армии Антона Ивановича Деникина. Автор рассказывает о походе на Москву вооруженных сил Юга России, которыми он командовал, описывает события и взаимоотношения в стане контрреволюции. Впервые книга выходила в нашей стране в 1928 году, рассчитана на широкий круг читателей.